Не знаю, как у нас будет, но в третьей группе он сначала сказал, типа, в аудитории, а составляя мини-диалог, например, там на наши спич, типа, там два speech patterns и два каких-то там слова употребить, вот, например, и потом он такой, ну, жизнь такая непредсказуемая, и просто выбирает два рандомных чела, которые идут к доске, типа, и, ну, типа, рассказывают новый какой-то диалог на ходу придумывают по этим словам. Так что такой он еще непредсказуемый человечек.